Берегитесь, чтобы не случилось, как с народом Ноевых времен. Ели, пили, строили, женились, только в ясный день ударил гром. Ной кончает долгую работу, Ной ведет спасаемых в ковчег. И десница Бога Саваофа заперла за праведником дверь. Сколько в эту дверь чуть позже рвалось ужасом охваченных людей. Но она лишь новый страх внушала гордой неприступностью своей. На земле бывают повторения, повторения Ноевых времен. Дверь теперь открыта для спасения ковчег, что Богом сотворен. Только как тогда не замечали первых туч и первый дальний гром, когда бездна воды не вмещала, так же и теперь перед судом. Беззаботное веселье, снова беспросветность суеты, вновь не замечают над вселенной черных туч, как в ноевые дни. Только голос жив той катастрофы болью к нам звучит через века. Поспешите к Богу Саваофу, пока дверь его не заперта. Берегитесь, чтобы не случилось, как с народом Ноевых времен. Ели, пили, строили, женились, только в ясный день ударил гром, ударил гром.